Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Книга Ездры. На прошлой неделе, изучая книгу Ездры, мы видели, что когда самаритяне воспротивились, ложно обвинив иудеев перед царем персидским, постройка храма в Иерусалиме была приостановлена. Возвратившиеся евреи в Иерусалим нашли только разрушение и принялись серьезно устраивать свои жилища, но постройка храма взяла много больше времени. Эти возвращенцы также встретились с трудностями жизни в самом городе, с трудностями по причине враждебности и оппозиции, главным образом самарян. Были трудности в отношениях с евреями, жившими вокруг Иерусалима. Между ними было два пророка, которые ободряли народ и призывали их строить храм. Пятая глава Ездры говорит нам о них. Они Агий и Захария. Эти пророки были верны Господу, и они убеждали Зарававеля и других вождей строить храм. Слушайте слова Агея, 1 глава, 4 стих. «А вам самим время жить в домах своих украшенных, тогда как дом сей в запустении». Это был серьезный вопрос. Не являлось ли это причиной их возвращения в Иерусалим? И потом последовал призыв. «Взойдите на гору и носите дерева и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь». 1 глава, 8 стих. Можно сказать, что остановка строения храма по какой бы то ни было причине являлась изменой поручению, возложенному на них Господом. Можно было сказать, что так сложилось обстоятельство. Но Агей указывал народу, что Господь обещал укрепить их руки и благословить их. Пятая глава утверждает, что упомянутые пророки ободряли народ для новых стараний строителей храма. Приятно читать слова пятой главы 2 стиха. «Тогда встали Зарававель и Иисус и начали строить дом Божий в Иерусалиме, и с ними пророки Божии, подкреплявшие их». Зарававель, начальник города, сильно ободрился верой пророков, проявленной ими в действии. Дело Божие изредка протекает гладко, оно часто встречается с оппозицией с одной или другой стороны. Церковь Христова на протяжении всей ее истории встречалась с сильной оппозицией, и зачастую в такие трудные времена она переживала наибольшие духовные благословения. Почему это так? Сатана всегда будет противиться делу Божию, и он использует все, что только может в этом отношении. Иногда он является как ангел света, даже предлагая свою помощь, как это делал Санавалат, выразив желание помочь строить храм возвратившимся еврейским пленникам. Но эта помощь является угрозой чистоте в силе духовной церкви. Но иногда он приходит как рыкающий лев, угрожая, проявляя гнев и ненависть, которые устрашают. Каково же отношение к этому христианина сегодня? Как отнесся пророк Агей? Он вдохновлял: «Идите и стройте, Господь благословит вас». Исходя из понятия чисто человеческого, строение должно было бы остановиться. Но приняв во внимание Божие отношения, его обещание благословений, дело должно было идти вперед. Строители должны были сохранить свое достоинство. Но Бог милостив, Он сочувствует нам в моменты слабости веры. Поэтому Он послал в это критическое время пророков, чтобы ободрить народ и укрепить его веру. И так дело продвигалось вперед. Заметьте, как Господь приготовлял путь для них. Как только они возобновили строение храма, а также стены вокруг Иерусалима, когда оппозиционеры опять восстали, губернатор Зарававель напомнил им об указе, который был дан Киром, что они имели право это делать. Он также рассказал обстоятельно о возвращении народа из Вавилона для этой цели, о средствах, полученных для восстановления храма. Противники и враги, думая, что эти записи не будут найдены во дворце царя Дария, они все полностью описали и переслали царю на рассмотрение. Что мы скажем по этому поводу? Хорошо будет сказать, но Бог, Он помог. Языческий царь отнесся добросовестно к этому делу. Архивные записи в дни Кира были найдены и рассмотрены. И вот мы читаем в книге Ездры, 6 главе, 2 стихе. «И найден был в Экбатане, во дворце, который в области Мидии, один свиток, и в нем написано так, для памяти. Эти записи дословно подтверждали заявление Зарававеля. Можно себе представить, насколько враги евреев смутились и встревожились, когда царь Дарий написал: «Не останавливайте работы при всем доме Божьем. Пусть иудейский начальник и старейшины иудейские строят сей дом Божий на месте его. И от меня дается повеление содействовать постройке этого дома Божия». 6 глава 7 по 12 стих. А потом следует подробности приказа о дарах материала для храма и стен города, а также и о пище, жертвах. Враги пробовали, если можно, разрушить дело Божие, но он гнев человеческий обратил на прославление его имени. Священники, левиты и народ совершили посвящение храма, и жизнь в Иерусалиме начала улучшаться. Зарававель, способный губернатор, возрадовался, что план был осуществлен, и дом Господень восстановлен и посвящен. Мы должны помнить, что Бог благословляет не только детей Его за их доброе послушание, но и народы, и людей вообще, в отдельности, хотя они не служат Ему как дети Его. Бывают времена, когда безбожные народы или отдельные личности делают то, что они хотят, а дети Божии страдают от их действия. Я не перестаю дивиться тому, как Савл из Тарса хотел уничтожить Церковь Христову, и казалось, что он успевал в этом. Но вдруг Господь сделал свой божественный шаг. С ослепляющим светом, когда Савл шел в Дамаск терзать верующих там, Господь поразил его слепотою на короткое время, но признав свой грех и уверовав в Господа Иисуса, Савл стал великим пламенным евангелистом Павлом, учителем и писателем богословенных посланий, которые радуют нас и сегодня. Пути Божии правы. Он знает конец от самого начала. Мы смело можем полагаться на Него во всех наших нуждах. Теперь мы переходим к второй части книги Ездры. Между главами 6 и 7 есть промежуток времени около 60 лет. Ничего особенного не произошло в это время в Иерусалиме и в Иудее вообще. Это верно, что в дни Зарававеля храм был восстановлен и посвящен, но стены Иерусалима были разрушены. Господь не отверг свой народ, и рука его все еще была на нем. Два великих мужа вступили в это время на сцену истории народа – Ездра и Неемия. Ездра являлся потомком Аарона, первого первосвященника Израиля. Ездра был духовно настроен. Приятно читать о нем в книге Ездра, 7 главе, 10 стихе. «Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде». Заметьте три стороны его жизни. Первое. Он сильно пожелал понять Слово Божие. Второе. Он решил практиковать в жизни закон Господень. Третье. Он стал учителем народа, наставляя и назидая их Словом Божьим. Воистину, это правильный порядок. Знание того, что говорит нам Господь. Послушание Слову, а потом наставление народа в Слове Господнем. Все мы, при всех наших обстоятельствах жизни, можем исполнить эти три пункта. Каким благословением мы можем оказаться для других, если сами наставлены в Слове Божьем? В 18 главе Деяний апостолов мы читаем весьма интересную историю о том, как простые сердцем Прискилла и Акилла услышали проповедь Евангелия из уст апостола Павла о котором мы недавно вспоминали. Они поняли и приняли в сердца свои чудные откровения Божьей любви и благодати. Живя христианскую жизнь, они также получили возможность засвидетельствовать об истине. Человек, прекрасный оратор, посетил их местность, и они интуитивно почувствовали, что ему не была еще открыта глубина истины Божьей. Они пригласили его к себе в дом и вежливо объяснили ему более правильно о пути Божьем. 18 глава, 26 стих. Вероятно, они подошли к нему осторожно, чтобы не оскорбить его, но найти в нем отклик к откровению о благодати. Бог научает нас своему слову, потому что мы должны других наставлять так, чтобы привлечь их внимание, встретиться с их желанием, понимать истину Слова Божие и быть послушными Ему. Да поможет нам Бог служить Ему на радость. Одним из замечательных выражений, сделанных о Ездре и Неемии, есть свидетельство. «Так как рука Господня была над ними». Эти два мужа верили, что Бог управляет всеми случаями и переживаниями в мире. Они были послушны Ему и довольны Его руководством. Вот эти чудные слова. «И я ободрился, ибо рука Господа Бога моего была надо мною. Как чудно знать и испытывать божественное укрепление и ободрение, когда мы стремимся исполнить волю Его. Аминь».